Слово о блаженной вечности Макария, митрополита Московского. Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди, десница моя. Припни язык мой вертани моему, аще не помяну тебе. Псалом 136. Еще слово из той трогательной песни, в которой выражали скорбь свою об отечестве сыны Израиля о плену вавилонском. Слова, показывающие, до какой степени они любили свой родной Иерусалим и как желали памятовать о нем непрестанно. И благодетельно было для израильтян это памятование. Оно-то ободряло дух их посреди бедствий и скорбей тягостного плена. Оно-то возбуждало их хранить веру отцов и благочестие посреди идолопоклонства и нечестия вавилонского, и тем заслужить милость Божию и возвращение в Отечество. О, если бы, братья-христиане, и мы также пламенно любили нашу горнюю отчизну, также непрестанно памятовали о небесном Иерусалиме в продолжении всего нашего греховного плена на земле. Нет сомнения, что и для нас в высшей степени было бы благотворно это памятование. Много скорбная наша жизнь земная. С воплем и слезами мы являемся в мир, как бы предчувствуя, что ожидает нас здесь. Неприязненные действия окружающей нас природы, бесчисленное множество болезней, всякого рода нужды и утраты, несбывшиеся надежды, неудавшиеся предприятия, взаимная зависть, ненависть, вопиющие клеветы, притеснения, гонения. И можно ли исчислить все виды зол, какие терпим мы от колыбели до гроба? А с другой стороны, когда обратимся к самим себе и заглянем поглубже в собственную душу, что там, мы увидим в ней силы, приметим потребности, удовлетворение которых напрасно ищем в настоящей жизни. Ум наш жаждет истины, старается познать, а что такое все эти вещи, составляющие мир, что такое мы сами, откуда все, как и для чего, и часто после многолетних трудов и невозможных усилий приходим только к горькому убеждению, что истина для нас почти недоступна. Сердце наше жаждет счастья и блаженства, и мы стремительно бросаемся на те радости, какие представляет нам мир. Но, увы, скоро следует разочарование. Удовольствия мира увлекают нас только на миг и затем производят в нас еще большую пустоту и томление, и часто вливают в душу греховный яд, лишают ее последнего спокойствия, и бедное сердце остается обманутым. Что ж делать нам под гнетом земных бедствий при неудовлетворимости всех высших потребностей нашего духа? Где искать для себя ободрение и подкрепление? Ищите, и вы всегда найдете их в размышлении о горнем Отечестве. Помните постоянно, что земля для нас ныне есть страна чужая, место и знание, что мы здесь в нравственном плену, продолжение которого неизбежно для пленников всякого рода страдания и внешние, и внутренние. Помните, что есть другой мир, где мы будем жить вечно, где не будет ни бедствий, ни скорбей, где найдем мы полное удовлетворение для всех наших высоких потребностей. Там ум наш узрит истину лицом к лицу, а сердце будет упиваться из самого источника неиссякаемого блаженства. Освещайте всегда вашу мрачную земную жизнь светлую мыслью о небесном Иерусалиме, и жизнь эта сделается для вас менее тяжкую, менее горестную. Трудно, иногда крайне трудно для нас соблюдать святую веру и заповеди Божии. Мы любим добро по самой своей природе и желали бы творить его, но зачатые и рожденные во грехах чувствуем в себе недостаток нравственных сил. Зла мы не любим и не желаем по природе, между тем неудержимо влечемся к нему прирожденную нам порчию. А в то время вокруг себя мы встречаем почти на каждом шагу всякого рода искушения и соблазны. Сколько нужно борьбы с собою, сколько самоотвержения, чтобы при помощи Божьей оставаться нам верными голосу совести и Евангелия. И однако ж были люди, которые оставались им верными, которые достигли даже высших степеней христианского совершенства. Мы удивляемся святым апостолам, которые, покинув дом и все, что имели, пошли вслед за Христом и, невзирая ни на какие бедствия, им предсказанные, обтекли весь мир с евангельской проповедью, перенесли бесчисленные лишения, труды, гонения, муки и запечатлели свою проповедь собственную кровью. Изумляемся святым мученикам всякого возраста и пола, которых не отнять имущество, ни обольщение страны мучителя, ни пытки и самые бесчеловечные истязания, ни все виды страстей не могли отклонить от веры Христовой. Мы благоговеем пред высокими подвижниками христианства, удалявшимися в глубокие пустыни и проводившими там целые десятки лет в непрестанном посте, молитве и самоумерщвлении. Чем же водились и воодушевлялись эти люди, завещавшие нам образцы приверженности к святой вере и благочестию? Они водились мыслью о горнем Отечестве, одушевлялись любовью к Нему. Они твердо помнили, что мы не имам изде пребывающего града, но и потому искали грядущего. Послание к Евреям, 13 глава, 14 стих. Они желали освободиться из тяжкого нравственного плена, в каком мы томимся здесь, и не щадили никаких жертв, никаких трудов, чтобы только возвратиться на родину, достигнуть небесного Иерусалима. В этой-то сладостной мысли и памятовании о горнем Отечестве, в этой-то любви к Нему должны искать и мы для себя возбуждение и подкрепление посреди всех подвигов веры и благочестия, каких требует от нас Евангелие. Повторим же, братья мои, ту страшную месть и священную клятву любви к Отечеству, которую произнесли некогда сыны Израиля в плену в Вавилонском, стремясь мыслями в свой престольный град Иерусалим. Да, речет каждый из нас во глубине души своей, обращаясь мысленно к горнему Иерусалиму. Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя, припни язык мой к ртанию моему, аще не помяну тебе. Аминь.